В Швеции не переставали ждать нападения с русской стороны и для обеспечения себя следовали вполне французским внушениям. «Благонамеренные», — писал Остерман, — «говорят, что они не оказали сопротивления перевороту, потому только что не были удостоверены в защите России, говорили, что иго, наложенное королем русской силой, так же легко будет свергнуто, как скоропостижно было наложено. Нет ни одного шведа, который бы не думал, что эта минута настанет, но ее же наступление, всякое движение, как вы сами мудро и проницательно признавать изволите, было бы не только напрасным, но и самым вредным предприятием, и, следовательно, по моему мнению, всякая денежная раздача на приготовление умов была бы излишняя, кроме одного тайного вспоможения благонамеренным, находящимся в крайней нужде, на что из последних полученных мною денег еще довольно в остатке находится. Я должен тем более остерегаться, что и без того наши соперники приписывали мне составление заговора и теперь прямо говорить начали, что мы по окончании нашей войны намерены напасть на Швецию вместе с Пруссией и Данией. Зная ее императорского величества будущее намерение, я не оставлю, сколько благопристойность позволит под рукою усиливать настоящее неудовольствие, соразмеряя мои внушения и мою откровенность со взаимной ко мне доверенностью. Я составил список людей в неудовольствии, которых не сомневаюсь, но так как эти люди отмечены у короля русскими креатурами и удалены от правления, то от них, кроме скрытного содействия, другого ожидать нельзя, ибо за каждым их шагом следят. Пока не удастся королевского брата Георга Фридриха от короля отвратить и к нашим началам привести, ни один из больших господ себя не откроет, и если вспыхнет какое возмущение и непослушание в полках, то от мелкого офицерства, а не от больших чиновных людей. На твердость и скромность герцога Фридриха надеяться трудно. За 2 дня до получения королевского указа о принятии команды над полками в Остготской провинции при известии о бунте в Христианштате принц публично за столом уверял, что он явится вождем народа в защите вольности. По получении же указа объявил, пожимая плечами, «Король мне брат, мне нельзя его оставлять, поневоле должен защищать». Выходки против короля делал и герцог Карл, но следствий никаких не было. Родственные чувства в королевской фамилии очень сильно, часто и скоро ссорятся, но скоро и опять мирятся. Известия о русских вооружениях Финляндии заставили Густава III созвать в начале марта военный совет из сенаторов-графов Ливена, Шефера, Ферзена и барона Фалькенгрена. Король предлагал отправить в Финляндию несколько полков и артиллерийскую эстлянскую команду из 400 человек с 16 пушками, но кроме Шефера все другие сенаторы представляли, что прежде надобно получить достовернейшие сведения, действительно ли императрица намерена напасть на Швецию, и потому они признавали полезным прежде всяких вооружений со стороны Швеции обнадежить императрицу именем короля, что у него нет ни малейшего намерения ее обеспокоить. Можно надеяться получить и от императрицы подобное же уверение, тогда как вооружения, скорее всего, могут произвести холодность между дворами. Король согласился не посылать в Финляндию полков и артиллерию, но, с другой стороны, согласился с Шефером, что не нужно посылать в Петербург обнадеживание, которое может повести к неприятному для Швеции ответу. Старались всеми средствами уверить, что с шведской стороны никакого военного движения не будет. Шефер приезжал к английскому министру Гудрику и говорил о распространяемом в Европе слухе, будто шведский король заключил с Портою договор, по которому за большую сумму денег обязался сделать диверсию против России. Шефер клялся, что этот слух выдуман врагами Швеции, что не только нет никакого договора, напротив, шведскому министру при Порте Целзенгу предписано не препятствовать никаким образом заключению мира между Россией и Турцией. Это уверение Шефера, писал Остерман Панину, могло бы иметь еще некоторый вид истины, если бы он так бесстыдно не уверял о своих предписаниях Целзенгу. Остерман был уверен, что турецкие деньги придут в Стокгольм, как бы они ни были прикрыты трактатом или французским плащом. После всех этих событий Шефер прислал просить свидания у Остермана и начал такой разговор именем королевским. «Вам известны неоднократно данные его величеством уверения об искреннейшем желании и непоколебимом намерении сохранить доброе согласие с императрицей. Король, имея и теперь то же самое пламенное желание, приказал мне подтвердить вам о нем с присовокуплением, что он до сих пор полагался на подобное же уверение и с ее стороны, несмотря на известие о русских вооружениях Финляндии. Теперь же, получа подтверждение этих известий о сборе 18 тысяч человек, о вооружении 75 галер и целой эскадры, не может скрыть, как бы эти известия его обеспокоили, если б он не вполне полагался на дружбу Ее Величества, основанную на родстве. Между тем, он принял из своей стороны некоторые меры предосторожности, но приказал мне повторить уверение, что эти меры приняты только для обороны, а никак не для наступления, и как скоро он из ваших уст узнает, что Ее Величество ничего против него предпринять не намерено, то сейчас же всякие вооружения прекратятся».